Мы все одно по единодушию и любви, и духовному возрождению. И для всех нас все Отец Небесный, Отче наш, иже и си на небесех. Мы одно братство с одним Духом. А кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Поймем это. Мы Церковь Христова, у коей глава сам Христос, кроткий и смиренный, неистощимый в благах для нас, только бы мы в любви жили. Мы стадо, Он пастырь. Мы члены, Он глава. Как члены могут гордиться чем-либо, когда все имеют от главы?